Сказка о трех яблоках. Говорят, что халиф Харун ар-Рашид призвал однажды ночью своего визиря Джафара и сказал ему: «Я хочу спуститься в город и расспросить народ о поведении властвующих правителей. И всякого, на кого пожалуются, мы отставим, а кого похвалят, того наградим». «Слушаю и повинуюсь», — ответил Джафар. И халиф вместе со своим визирем Джафаром и Масруром, палачом его мести, спустились и прошли через весь город. А халиф имел обычай переодеваться в одежды купцов. И стали ходить они по улицам и рынкам. Они проходили по какому-то переулку и увидели глубокого старика, на голове которого были сеть и корзина, а в руках палка. И он шел не торопясь и говорил грустные стихи. Услышав эти стихи, халиф сказал Джафару: «Посмотри на этого бедного человека и послушай его стихи. Они указывают, что он нуждается». И халиф подошел к нему и спросил: «О, старец, каково твое ремесло?» И старец ответил: «О, господин мой, я рыбак, и у меня есть семья, и я вышел из дому в полдень, и до этого времени Аллах не уделил мне ничего на пропитание моей семьи, и я почувствовал отвращение к самому себе и пожелал смерти. Не хочешь ли возвратиться с нами к реке?» – спросил халиф. «Встань на берегу Тигра, закинь твою сеть на мое счастье, и что не вытянешь, я куплю это у тебя за 100 динаров». И рыбак обрадовался, услышав эти слова, и воскликнул: «Повинуюсь, я вернусь с вами». И он возвратился с ними к реке и закинул сеть и подождал. А потом он потянул за веревку и вытащил сеть. И в сети оказался запертый сундук, тяжелый весом. И халиф, увидев сундук, потрогал его и нашел его тяжелым, и дал рыбаку 100 динаров, и тот ушел. А Масрур с визирем взяли сундук и принесли его во дворец. И они зажгли свечи, а сундук стоял перед халифом. И Джафар с Масруром подошли и взломали сундук. И в нем оказалась корзина из пальмовых листьев, зашитая красными шерстяными нитками. И они разрезали корзину и увидели в ней кусок ковра. А когда ковер подняли, под ним нашли изар, а в изаре молодую женщину, подобную слитку серебра, убитую и изрубленную. И когда халиф увидел ее, он опечалился, и слезы потекли по его щекам, и он сказал, обратившись к Джафару: «О, собака среди визирей! Людей убивают в мое время и бросают в реку, и это будет на моей ответственности в день воскресения. Я непременно возьму должное с того, кто убил эту женщину и умерщвлю его зловещей смертью». И продолжал: «Клянусь связью моего рода с халифами из сыновей Аль-Аббаса, если ты не приведешь мне того, кто ее убил, чтобы я мог справедливо воздать ему за это, я непременно тебя повешу на воротах моего дворца, тебя и 40 твоих родственников». И халиф сильно разгневался, а Джафар вышел и спустился в город печальный и говорил про себя: «Откуда мне узнать, кто убил эту женщину, чтобы привести убийцу к халифу? А если я приведу другого, это будет на моей ответственности. Не знаю, что мне делать». И Джафар просидел у себя в доме 3 дня. А на 4-й день халиф прислал к нему одного из придворных, требуя его. И Джафар пошел к халифу, и тот спросил его: «Где убийца женщины?» «О, повелитель правоверных! Не надсмотрщик я за убитыми, чтобы мне знать ее убийцу!» — сказал Джафар. И халиф рассердился и приказал повесить его у своего дворца. А глашатую он велел кричать на улицах Багдада: «Кто хочет посмотреть, как будут вешать Джафара Бармакида, визиря халифа и 40 бармакидов из его родственников на воротах халифского дворца, тот пусть выйдет и посмотрит». Из всех улиц вышли люди посмотреть на казнь Джафара и его родных, и они не знали, за что их вешают. И построили виселицу, и поставили их под нею, чтобы их повесить, и стали ждать решения халифа. А знаком был взмах платка халифа. И люди плакали по Джафару и его родственникам. И в это время вдруг появился юноша, прекрасный видом и чисто одетый, с лицом, как месяц, и глазами, словно угулии, с сияющим лбом, румяными щеками, с молодым пушком и родинкой, словно кружок амбры. И он до сих пор расталкивал народ, пока не оказался перед Джафаром. «Да будешь ты спасен от того, чтобы стоять здесь! О, господин эмиров и убежище бедных!» — воскликнул он. «Я тот, кто убил ту, которую мертвой вы нашли в сундуке! Повесь же меня и возьми с меня должное!» И Джафар, услышав речь юноши и сказанные им слова, обрадовался своему освобождению и опечалился за юношу. И пока они разговаривали, вдруг видят, дряхлый старец, далеко зашедший в годах, расталкивает людей и проходит сквозь толпу. Он подошел к Джафару и юноше и приветствовал их и сказал: «О, визирь и высокий господин, не верь словам, которые говорит этот юноша. Поистине, никто не убил этой женщины, кроме меня. Воздай же мне за нее должное, или я потребую у тебя ответа перед лицом Аллаха Великого, если ты этого не сделаешь». Но тот юноша сказал: «О, визирь, это дряхлый старец, выживший из ума. Он не знает, что говорит. Я ее убил. Возьми с меня за нее должное». «О, дитя мое, — сказал старец, — ты молод и жаждешь благ жизни, а я старик и утомлен жизнью. Я выкуплю тебя своей душой и выкуплю визиря и его родных. Никто не убивал эту женщину, кроме меня. Заклинаю тебя Аллахом, поторопись меня повесить. Для меня нет жизни после нее. И визирь, услышав это, изумился и, взяв с собою юношу и старика, поднялся с ними к халифу и поцеловал перед ним землю и сказал: «О, повелитель правоверных, мы привели убийцу женщины». «Где же он?» — спросил халиф. И Джафар ответил: «Этот юноша говорит, что он и есть убийца, а этот старик уверяет, что юноша лжет и говорит, что убил он. Вот они оба перед тобою». И халиф посмотрел на юношу и старца и спросил: «Кто из вас убил женщину?» «Я!» — ответил юноша, но старец вскричал: «Никто не убил ее, кроме меня!» «Возьми их обоих и повесь», — сказал тогда халиф Джафару, но тот возразил: «Если убил один из них, то повесить другого будет несправедливо. Клянусь тебе тем, кто возвысил небеса и простер землю, я убил эту женщину», — сказал юноша и изложил обстоятельства убийства и описал то, что нашел халиф в корзине. И халифу стало ясно, что именно юноша убил женщину. И он удивился истории этих двоих и сказал: «По какой причине ты убил эту женщину, не имея права? И почему ты признался в убийстве, хотя тебя не били? И сам пришел сюда и сказал: «Воздайте мне за нее должное». «Знай, о повелитель правоверных», — сказал юноша, «что эта женщина — моя жена и дочь моего дяди, а этот старик — ее отец, и он мой дядя. Я женился на ней, когда она была невинна, и Аллах наделил меня от нее тремя детьми мужского пола. И она любила меня, и ходила за мной, и я не видал от нее дурного, и тоже любил ее великой любовью. И когда пришло начало этого месяца, она сильно заболела, и я призвал к ней врачей, и здоровье стало понемногу к ней возвращаться. Я хотел свести ее в баню, но она сказала: «Мне чего-то хочется перед баней, и я очень этого хочу». «Слушаю и повинуюсь», — сказал я. «Что же это такое?» «Мне хочется яблока», — сказала она. «Я понюхаю его и откушу от него кусочек». И я тотчас же пошел в город и стал искать яблок, но не нашел их. И если бы штука стоила целый динар, я бы, наверное, купил. Это было для меня тягостно, и я пошел домой и сказал моей жене: «О, дочь моего дяди, клянусь Аллахом, я не нашел ничего». И она расстроилась, будучи больна, и ее болезнь в этот вечер очень усилилась. Я провел эту ночь в размышлениях, и когда настало утро, я вышел из дому и стал обходить сады один за другим, но не нашел яблок. Мне повстречался старый садовник, и я спросил его о яблоках. И он сказал мне: «О, дитя мое, это теперь редко найдешь, и яблок нету. Их можно найти только в саду повелителя правоверных, что находится в Басре, и они у садовника, который бережет их для халифа». И я пошел домой, и моя любовь и привязанность побудили меня собраться в путь, и я пропутешествовал туда и назад 15 суток. Ночью и днем долго я шел и принес ей 3 яблока, которые я купил у басрийского садовника за 3 динара. И я вошел и отдал их жене. Она обрадовалась и оставила их около себя. Ее болезни и лихорадка усилились, и она все время хворала, пока не прошло 10 дней. И после этого она выздоровела. Я вышел из дому, отправился к себе в лавку и сидел за продажей и покупкой. И когда я сидел так, в полдень вдруг проходит мимо меня черный раб, а в руках у него яблоко из тех 3 яблок, и он им играет. «О, добрый раб!» — спросил я его. «Скажи, откуда ты взял это яблоко, чтобы и я мог достать такое же?» И раб засмеялся и ответил. «Я взял его у моей возлюбленной. Я отсутствовал и приехал, и нашел ее больной. И у нее было 3 яблока, и она сказала мне, «Мой муж этот рогатый ездил ради них в Басру и купил их за 3 динара, и я взял у нее это яблоко». И когда я услышал слова раба, о повелитель правоверных, мир стал черен в моих глазах. И я встал, запер лавку и пришел домой, лишившись рассудка от сильной ярости, и посмотрел на яблоки, и нашел только пару, и спросил жену, «Где 3-я?» И она ответила, «Я не знаю и не ведаю». И тогда я убедился в истинности слов раба, и взял нож, и подошел к моей жене сзади, не заговаривая с нею, и убил ее. Я поспешно положил ее в корзину, покрыл изаром, а потом я зашил корзину и, накрыв ее куском ковра, положил ее в сундук и увез ее на своем муле и своей рукой бросил ее в тигр. «Заклинаю тебя Аллахом, о повелитель правоверных, поторопись повесить меня! Я боюсь, что она потребует от меня ответа в день воскресения. И когда я бросил ее в реку, тигр, а никто не узнал об этом, я увидел, что мой старший сын плачет, а он не знал, что я сделал с его матерью». «Что ты плачешь, дитя мое?» — спросил я его, и он сказал: «Я взял 1 яблоко из тех, что были у матери, и пошел с ним в переулок поиграть с братьями. И вдруг высокий черный раб выхватил его у меня и спросил, откуда к тебе попало? За ним ездил мой отец, — сказал я, — и привез его из Басры для моей матери, которая больна. И он купил ей 3 яблока за 3 динара. И раб взял яблоко и не обратил на меня внимания. А я повторила эти слова во 2-й раз и в 3-й, но раб не стал на меня смотреть, побил меня и унес яблоко. А я испугался, что мать побьет меня из-за яблока, и ушел с братьями за город от страха. И на нас настиг вечер, и я боюсь ее. Заклинаю тебя Аллахом, батюшка, не говори ей ничего, она станет еще слабее, чем раньше». И, услышав слова ребенка, я понял, что этот раб выдумал ложь на дочь моего дяди, и я убедился в том, что она убита безвинно. И я принялся горько плакать, и вдруг подошел этот старец, мой дядя и ее отец. И я рассказал ему о том, что случилось. И он сел со мною рядом и заплакал. И мы плакали до полуночи и принимали соболезнования 5 дней. И по сегодняшний день мы печалимся о том, что я убил ее безвинно. И все это произошло из-за раба. И вот почему она убита. Во имя твоих предков поспеши убить меня. Для меня нет после нее жизни. Возьми же с меня за нее должное. И халиф, услыхав слова юноши, изумился и воскликнул: «Клянусь Аллахом, я никого не повешу, кроме этого проклятого раба! И я непременно совершу дело, которое исцелит страждущего и удовлетворит великого владыку». А потом халиф обратился к Джафару и сказал: «Приведи ко мне того проклятого раба, из-за которого свершилось это дело, и если не приведешь, то будешь на его месте». И Джафар спустился в город, плача и говоря про себя: «Мне явились 2 смерти, и не всякий раз останется цел кувшин. В этом деле никак не изловчишься, но тот, кто меня спас в первый раз, спасет меня и во второй раз. Клянусь Аллахом, я не буду выходить из дому 3 дня, а истинный Бог сотворит, что пожелает». И Джафар провел дома 3 дня, а на 4-й день он призвал судей и свидетелей и простился, плача, со своими детьми. И вдруг пришел к нему посланный от халифа и сказал: «Повелитель правоверных в сильнейшем гневе и послал за тобой. Он поклялся, что не пройдет этот день, как ты будешь повешен». И, услышав эти слова, Джафар заплакал, и его дети, и рабы со всеми, кто был в доме, тоже заплакали. А покончив с прощанием, Джафар подошел к своей младшей дочери, чтобы проститься с нею, так как он любил ее больше всех других детей, и прижал ее к груди и поцеловал ее, и заплакал о разлуке с нею. И вдруг он почувствовал у нее за пазухой что-то круглое. «Что это у тебя за пазухой?» — спросил он дочь. «О, батюшка!» — ответила она. «Это яблоко, на котором написано имя господина нашего халифа. Его принес наш раб Рейхан, и оно у меня уже 4 дня. И он отдал его мне, только взяв с меня 2 динара». И, услышав про этого раба и про яблоко, Джафар обрадовался и, сунув руку за пазуху своей дочери, вынул яблоко и узнал его и воскликнул: «Боже, о близкий помощник!» И он велел привести раба, и тот явился. И Джафар сказал ему: «Горе тебе, Рейхан! Откуда у тебя это яблоко?» «Клянусь Аллахом, о господин мой!» — отвечал раб. «Если ложь спасает, то правда спасает и еще раз спасает. Это яблоко я не украл ни из твоего замка, ни из замка его величества, ни из сада повелителя правоверных. 5 дней тому назад я проходил в городе по какому-то переулку и увидел малышей, которые играли, и у одного из них было это яблоко. Я выхватил его и побил ребенка, а он расплакался и сказал: «О, молодец, это яблоко моей матери! Она больна и попросила у моего отца это яблоко». И он поехал за ним в Басру и привез ей 3 яблока за 3 динара. И я украл у нее одно, чтобы поиграть с ним. И он заплакал, но я не посмотрел на него и взял яблоко и пришел сюда. И моя маленькая госпожа взяла его у меня за 2 динара золотом. Вот мой рассказ. Услышав эту историю, Джафар удивился тому, что смятение и убийство женщины произошло из-за его раба, и опечалился, что раб имеет к нему отношение. Но он был рад, что сам спасся. И он взял раба за руку и привел его к халифу и рассказал ему его историю с начала до конца. И халиф пришел в полное удивление и смеялся, пока не упал навзничь. Затем он отпустил раба и приказал назначить юноше на каждый месяц столько, чтобы его жизнь была хороша, и подарил ему от себя наложницу. И юноша стал одним из его сотрапезников.